Нынешняя молодежь слишком быстро взрослеет. Тьфу, я говорю, как старуха. Да, мама, спасибо, что напомнила. Я действительно забеременела в 17 лет, не имея ни мужа, ни образования, ни головы на плечах. И чуть не довела вас с папой до инфаркта. Но, между прочим, в некоторых странах 17 лет для женщины – серьезный возраст. Так что благодари судьбу за то, что это не случилось раньше. На выходных приезжал Кевин со своей девушкой. Она мне очень понравилась. Вот только никак не могу понять, что она в нем нашла. Представляешь, они встречаются уже целый год. Он такой скрытный, это просто невозможно. Чувствую, нашему семейству предстоит пережить еще одну свадьбу. Передай папе, чтобы разыскал на чердаке свой старый смокинг и проветрил его от нафталина, а то мало ли что. Слава богу, в этот раз папе хотя бы не придется вести невесту под руку к алтарю. Признаться, на моей свадьбе я больше волновалась за него, чем за себя. Жизнь в нашем северном Стрэнд-Палас далеко не сахар. Окна тут выполняют исключительно декоративную функцию. Осенний ветер легко продувает их насквозь. Ночью была страшная холодина, а потом пошел дождь, и стало еще хуже. Фонарь с улицы светит прямо в наше окно. Почему было не повернуть его чуть вправо, чтобы мешал не мне, а рупорту? Правда, благодаря этому фонарю можно экономить на электричестве. Из-за такого освещения улица выглядит очень живописно, и вечерами, глядя в окно, я почти жду, что из-за угла появится Джин Келли и исполнит свой знаменитый танец с зонтиком. Почему в кино даже такая неприятная вещь, как дождь, выглядит романтично? По утрам я встаю в такую рань, что за окном еще темно, как в могиле. Разве это нормально – вставать, когда даже солнце спит? Я выскакиваю на улицу, дрожа с головы до ног, и иду под дождем к автобусной остановке. У меня мерзнут уши, тушь течет по лицу, зонтик вырывается из рук и выворачивается наизнанку, а волосы висят, как сосульки. Непонятно, зачем я вообще их укладываю перед выходом? И похоже я в этот момент на изрядно потрепанную Мэри Поппинс. А автобус, конечно, опаздывает. Или приходит вовремя, но не останавливается, потому что переполнен. На работу я приезжаю с опозданием и выгляжу при этом как мокрая курица, в то время как все остальные девушки встают на час позже, не спеша краситься, причесываются, садятся в машину и приезжают за полчаса до начала занятий, успевая перед работой еще и кофе попить. И так каждый день. Если я еще раз услышу какую-нибудь песню о том, как прекрасен дождь, я за себя не ручаюсь. Кстати, тебе интересно, почему я пишу тебе не по интернету? В интернет-кафе у нас работает такой красавчик, что я готова съесть его целиком. Мне кажется, он уже понял, что я к нему неравнодушна, так что я решила временно туда не ходить. Кроме того, я очень занята. Нужно делать вид, что я учусь. У нас с Катей скоро экзамены, и я недавно отругала ее за то, что она беспечно к ним относится. Теперь мне приходится подавать ей пример. Сейчас мы сидим с ней на кухне, стол завален учебниками и тетрадками, и у нас обеих ужасно умный и сосредоточенный вид. Ты не представляешь себе, сколько всего мне пришлось вызубрить за неделю. Не было даже времени приготовить еду, так что питались мы в этой индийской забегаловке на первом этаже. Хорошо, хоть Санджай делает нам скидку в 40% на все, что мы уносим с собой. Недавно у него в меню появилось новое блюдо под названием «Курица карри а-ля Рози». Вчера он бесплатно прислал нам ее вместе с нашим заказом. Мы попробовали и сразу отправили обратно. Шучу. Это обычная курица с карри. Он добавил только имя. Но мне все равно было очень приятно видеть эту строчку в меню. А когда посреди ночи какой-то мужчина на улице